26. Ситуацию с телефоном Артём перевернул в целое шоу. Как-то изловчился подговорить официантов, и они подтверждали, что все в округе боятся мясника, который ненавидит телефоны. Потом Артём купил нам еще с собой по пакету сладостей ручной работы. Знает же, чем задобрить. Очаровал всю кондитерскую, перед уходом делая заявление, что мы сюда еще вернемся. Даже не сомневаюсь, что нас в этом кафе запомнили. «Лика, вы такие классные, когда вдвоем. Подруга мне радостно шепчет по дороге в машине. «Варь, и ты туда же». «Ага. Не могу на вас смотреть равнодушно. Даже ссоритесь, мило». «Ничего, что ты за меня радовалась из-за Андрея?» «Было, да». Не отпирается Варя, невинно моргая. «Теперь Андрей мне кажется странным. Вроде парень хороший, но вот что-то не так. Не пойму». «Прошу подругу. Раз не понимает, то и не надо наговаривать на Рябова. Ему и так досталось на вечеринке. Он же не виноват, что начал встречаться с девушкой, у которой есть друг-псих». «Ну и я хороша. Вообще соврала, что этот псих ее родственник. Проверила в машине свой телефон. Так и знала. Артём сбросил в кафе вызов моего парня, а его самого отправил в черный список. Пфф. Вот пусть ему только кто-то позвонит, я тоже. Как отправлю, как пошлю». Вспомнилась Каролина. «Да уж, ее таким не остановишь». Варя вышла возле своего дома, помахала нам энергично пакетом с вкусняшками. Ну вот и погуляли. Я отвернулась к окну и погрузилась в нелегкие мысли. Сейчас Артём меня закинет домой, а сам рванет дальше вечер проводить. Конечно, там я не увижу, кто ему звонит или пристает. Нет, я не ревную. Просто бесит. Ужин готовь, жди его, волнуйся. Как бы там ни было, Долинский входит в число самых близких людей для меня. Но что будет, если я поддамся? Если у нас ничего не получится? Тогда я потеряю его навсегда. Возможно, всех потеряю и останусь ни с чем. Почему кому-то легко, а у меня все сложно? От меня даже отец отвернулся. Мачеха с дочкой выжили из дома. Мне намного труднее решаться на перемены, ведь я давно перестала верить, что они будут к лучшему. Недавно поверила. Поверила любимой фее, что я нужна и что меня больше не бросят. И вот судьба опять подкидывает испытание, самое болезненное для меня. Машина останавливается напротив стадиона, возле высотного здания. «Анжелика, выходи. Мы приехали». Артём глушит мотор, оглядываясь на меня. «Разве я не домой? Зачем мне сюда?» Пока думала обо всем, пропустила, что мы двигались совсем в другую сторону. «Хочу, чтобы ты увидела, что не живу я одними развлечениями. Я тебя с курсов ждал, а ты меня подожди с тренировки в спорткомплексе». «Вот террас. Чего-чего, а такого я не ожидала». «Артём, но я и в машине могу посидеть». Кашусь с опаской на выход, куда меня тянут. «Ещё чего. Бери с собой спортивную одежду, если есть. Вместе позанимаемся. И потом я жду ужин». А как подмигнул, будто записал в напарники по договору. «Можно, конечно, выйти и на маршрутке поехать домой». Как-то незаметно я стала своим домом считать дом Долинских. Но я вспоминаю о своих размышлениях, что Артёма заводит отказы. Всё-таки в спорткомплексе много людей, в отличие от того же дома. Артём пока держит слово, не нападает и просто позаниматься привез. «Есть у меня форма. Брала с собой в универ на физру». Вытягиваю из рюкзака спортивный мешок. «Отлично. Я чувствовал, что ты меня не бросишь. Можно подумать, ты без меня не справишься». «Да перестань, Анжелика. Куда я без моей самой верной болельщицы?» Он явно подшучивает и забавляется, при этом столько уверенности в голосе. «100 раз говорила, что я не такая уж болельщица. Есть у него более активные фанатки. Больше не спорю. На все возражения Долинский припоминает, что именно я не пропустила ни одной его игры в нашем городе, начиная с третьего класса. Они команды часто ездят на состязания по стране и даже за пределы, не только играют на своей территории. В таком случае я переживала за этого самоуверенного футболиста на расстоянии и часто дергала тетю Женю, если Артём на связь после игры не выходил. В спорткомплексе нас встречают по-разному. Сотрудницы на ресепшене отнеслись к Артёму с обожанием, на меня же скосились придирчиво. «Девушка со мной!» На меня сразу показывает Долинский, окончательно расстраивая персонал. Мне выдают ключ от шкафчика в женской раздевалке. Артёму ничего не дают. У него, оказывается, здесь есть персональное место с личным ключом. Возле раздевалки притормаживаю. Меня так и тянет обернуться назад. Ох, ну опять я. Долинский тоже не спешит в свою раздевалку и, находясь в другом конце коридора, наблюдает за мной. Подумать только. Сам Долинский и за мной. Только Варя с пакетом вкусняшек смогла в такое поверить. Ей сладости расплавили мозг. Резче нужного залетаю в раздевалку, переодеваюсь, сравнивая разницу с коморкой в универе. Здесь и душ, и зеркала, возле каждого фен, диванчик со столиком и кулер для тех, кто водички захочет. Для кого-то привычно. А я же по спортклубам никогда не ходила. Ну и по правде говоря, спортивного во мне совсем немного, если оно вообще есть. Артём решил, что есть. Схватил меня за руку и поволок к беговым дорожкам. «Давай, Анжелика, попробуй меня обогнать», — подначивает еще со смехом. «Ну я ему». «Артём, ты издеваешься? У меня нет твоих длиннющих тренированных ног. Скорее упаду тут, чем тебя обгоню». Фыркаю, но все же разгоняюсь. У Долинского не только ноги. Вся фигура спортивная, атлетическая. Вон и бицепсы заметно выпирают. Кубиками на прессе гордится. Красавчик, понятное дело. Столько спортивных красоток вокруг. Поглядывают на видного футболиста, а он меня обгонять заставляет. «Чего ты сразу сдаешься?» — веселится он. «Мы на желание будем тренироваться. Если я обгоню, тогда желание мое. Если ты, тогда сделаю, что придумаешь». И знает же, как я люблю играть на желание. Сама всегда раньше придумывала разные состязания, но сейчас я не на комфортной для себя территории. Меня хотят надуть. Вот что понимается. «Только желание без поцелуев». Разгоняюсь еще быстрее с предупреждением. Надолго меня не хватит. «Анжелика, я еще не придумал, а ты мне подсказываешь». Кажется, кто-то дразнит и скоро получит. Бежим по дорожкам, так близко и вместе. Я рвусь из всех сил, хотя бы не свалиться. Артём в быстром темпе и даже не запыхался. Он успевает болтать, а я только кивать. В какой-то момент понимаю, что все, вот он финиш. Еще немного и вылечу. «Я сдаюсь!» Выкрикиваю и чуть ли не падаю. «А я беру тогда свое желание!» О, как торжествующе звучит. Ойкнуть не успеваю. Артём подхватывает меня на руки и продолжает по своей дорожке бежать. Без поцелуя, но все же. Мы теперь оказались вплотную. Ближе близкого прижимаюсь к нему. Чувствую, как бьется его сердце, частое дыхание в районе моей шеи. Миллионы иголочек внутри меня дают о себе знать, и приятная слабость по телу разносится. Если спрыгну, тут же вылечу. Некуда деваться, я крепко хватаюсь за шею парня, вишу на нем и не знаю, то ли сердиться, то ли смеяться от такого желания. В следующий раз должна я победить. Не прошу, а требую, когда мы приземляемся. Тоже меня на руках хочешь носить? Ага, прямо мечтаю. Ну и мечты у тебя. Но ничего, Если что, я согласен. Беру бутылку воды и собираюсь проучить тут одного согласного. Ноги гудят после дорожки, но сил еще хватает погнаться. Несемся мимо тренажеров и попадаем на площадку в виде ринга. «Давай, малышка, сделай мне нокаут!» Провокатор же все не уймется. «Сейчас разомнусь. Подожди!» Залезаю с Артемом на ринг. Растираю ладони, запястья. Вообще, он сильнее. Но я же знаю, мне больно не сделает. Вот зачем я его знаю таким? Почему во всем, кроме себя, уверена? Пробуем несколько приемов. Артем сначала показывает терпеливо, предлагает на нем повторить. Вспомнился Рябов. Его бы сюда, чтобы на вечеринках умел отбиваться. Настраиваюсь и повторяю легкий прием. Выворачиваю сопернику по рингу руку, толкаю ногой под колени. Точно ведь. Артем поддался, упал на лопатки и корчит из себя побитого лебедя. «У меня получилось!» Радостно вскрикиваю, тут же спотыкаюсь и падаю на него. Добить меня решила. Только валялся с высунутым языком, глаза открыл и сцепил руки на моей спине. Попробовала слезть, не пускает. Его губы близко к моим. Надо бы думать о другом, а я все об этом, о самом волнующем. «Анжелика, загадывай уже желание». Слегка охрипшим голосом просит Артем, заставляя меня задрожать. «Только одно?» — уточняю я. «Да, только одно и только на сейчас». Я вообще-то не ожидала, что смогу хоть в чем-то выиграть. Желание заранее не готовила, столько мыслей, и на Артеме лежу до сих пор. «Встань в центре ринга и спой». «Чего?» — наконец-то удивился красавчик. «Спой с гантелей вместо микрофона, только так душевненько и громко, а я послушаю и отдохну». Не сказать, что Артем обрадовался моему желанию. Зато я очень даже. Сразу отпустил из захвата. Дал посидеть, смузи из бара принес. Замечательно стало в спорткомплексе. И заодно его проучу. Как он издевался над моим телефоном в кондитерской. Артем откашлялся. «Песня посвящается моей Анжелике». Так начал в гантелю свое выступление. «Видали? Моей!» Разогнался. Дальше сама песня понеслась. Долинский не певец, но имеет хорошо поставленный голос. Так бодренько и зажигательно лились от него слова на... Не сразу дошло. На ирландском языке. Во дает. И так жестикулировал, подпрыгивал. «Звезда самая настоящая!» К рингу сбежались сотрудники и клиенты побросали свои тренажеры. «На бис петь не буду, не просите. Мои выступления стоят дорого». Певец важно поклонился в конце, вроде как отбиваясь от восхищенных зрителей. «Откуда ты ирландский знаешь?» Я в шоке до сих пор, что Артем согласился, спел и так еще оригинально справился. «Да как-то было. Михи проспорил. Пришлось хоть одну песню выучить». Отмахивается он от похвалы. «Желание твое я выполнил?» «О, да. Некоторые зрители ждут еще на бис». Кивнула на девушек, заглядывающихся на Артема. «Пусть на мои гастроли приходят». Не смотрит даже в их сторону и тянет меня дальше к тренажерам. Еще около часа я жду, пока Артем позанимается. Спасибо, не заставляет меня железо тягать. Жалился. Ловлю себя на мысли, что куда бы я с ним ни отправилась, везде мы успеваем чудить и устраивать свои шуточные правила. Мне может быть скучно без Долинского. А с ним? Нет, не помню такого. Домой едем уже веселее. По дороге в спорткомплекс я чувствовала себя зажатой и в напряжении. Вот подурачились, и мне полегчало. Едем, болтаем, и нам опять хорошо. Только незабываемая нить разделяет от прошлого. Наш поцелуй. Он был, и он настоящий. А Долинский в любой момент опять нападет. Ужин готовили вместе. Тетя Женя звонила мне, спрашивала, как я, все ли со мной хорошо. Знала бы фея, что тут творилось. Артем жонглировал едой, уронил тарелку с салатом, зато нахваливал мои котлеты и добавку просил. В своей комнате поставила в вазу цветы. Артем мне все-таки вручил букет, когда домой приехали. Взяла. Ну не выбрасывать же красоту. Розочки не виноваты в наших странноватых отношениях. Теперь любуюсь, трогаю бархатные лепестки. Долинский, Долинский. Ну что же ты с сердечком моим делаешь?